Глава 7. Утром мама ушла очень рано, а я сразу приступила к делу. Отыскала ее побитый ноутбук, который затарахтел, как старый двигатель, когда я вошла в сеть. Я собиралась порыться в истории Флетхилла, но не смогла справиться с искушением. Просто невозможно не погуглить. Видео нашлось легко. Называлось оно «Трагедия девочки, пропавшей в торнадо». В кадре красовалась Нэнси Грейс, репортер телеканала CNN, которая вечно рассказывала о крупных катастрофах, судах и пропавших людях. Рядом с ней стоял старый мамин приятель Тони. Примечание. Нэнси Энн Грейс, американская телеведущая, журналистка, политический комментатор и прокурор. Конец примечания. У Нэнси была привычка в пух и прах разносить нерадивых мамочек, которые где-то шлялись, когда с их детьми приключались несчастья. «Так где в тот день была ваша подруга? Мать пропавшей девочки?» «Со мной. Мы пошли на торнадо-вечеринку», — пафосно заявил Тони и разрыдался, признавая свою вину. «На торнадо-вечеринку!» повторила Нэнси, как все южане, растягивая слова, отчего случившееся казалось еще более мерзким. Я щелкнула мышкой и быстро закрыла окно с записью «С меня хватит! Пора возвращаться к делам». Очень долго я просматривала сайты с историей канзасских степей, старые фермерские записи и черно-белые фотографии людей, которые во времена создания книги о Дороти приехали в Канзас на поиски лучшей жизни. Я не знала, что именно ищу, но знала, что обязательно пойму, если вдруг наткнусь на нужную заметку. И вот, прочитав миллиард статей о губительных снегопадах, погибшем урожае, диком голоде, засухах и других катастрофах, я вдруг начала сочувствовать Дороти. Какой бы ужас она не посеяла в стране Оз, ее жизнь в Канзасе была в разы хуже. Такое даже представить невозможно. Что бы автор ни писал в книге о ее идеальной жизни на ферме с тетей и дядей, все это неправда. И вдруг я нашла нужную информацию на историческом сайте, посвященном печатному делу. Я даже ахнула. Местный журналист поговорил с девушкой, выжившей в торнадо. Это была отсканированная, пожелтевшая страница из канзасского еженедельника за 1897 год. Она настолько выцвела, что слова были едва различимы, половина статьи просто пропала. Но имеющегося текста хватало, чтобы понять смысл. Мисс Гейл из города Флетхилл, население 25 тысяч человек, штат Канзас, описывает торнадо как воистину чудесное событие, но на деле самое чудесное в этой истории то, что девочка выжила в ужасном стихийном бедствии, уничтожившем ее дом. Мисс Гейл рассказала нам о необычных видениях, сопровождавших ее во время бури. В этих видениях были невероятные существа и зачарованные Горо. На этих словах страница обрывалась так ровно и точно, словно кто-то специально оторвал клочок. А потом я увидела имя автора статьи, некий мистер Л.Ф. Баум. Примечание. Лайман Фрэнк Баум, американский писатель, автор книг о стране Оз. Конец примечания. «Черт подери!» — голос мой эхом разнесся по пустой квартире. Дороти действительно существовала. Она жила здесь, в этом самом городе. И Лайман Фрэнк Баум когда-то брал у нее интервью. Как так? Почему до сих пор никто об этом не узнал? Мне мало известно об истории книг Баума, но уверена, я бы помнила, если бы кто-нибудь говорил, что сказка эта основана на рассказах реальной девочки, что она поведала репортеру обо всем, о каждом шаге, каждом приключении, а он эту историю превратил в серию книг, как и я. Дороти вернулась в Канзас и погрузилась в серую, скучную и паршивую жизнь. Наверное, никто не поверил ее сказкам. Даже сам Баум. Но если он описал туфельки Дороти в «Волшебнике страны Оз», Значит, она рассказала о них? И в отсутствующей части статьи, возможно, есть подсказка, где их искать теперь. Может, Дороти и не искала туфли, когда вернулась в Канзас, но она, конечно, без колебаний согласилась на очередное путешествие. Если тогда их никто не нашел, то туфельки действительно должны быть здесь. Заполучу вторую часть статьи, стану на шаг ближе к ним. Необычное видение, значит. Как никто до сих пор не обратил внимания на это интервью, которое я отыскала всего за несколько часов? Как вообще такое возможно? Неужели никому не приходило в голову, что Дороти может существовать? Что-то здесь не так. Нужно найти этот фрагмент статьи. Только как? Щелкнул ключ. Я кинулась удалять историю браузера, и едва успела вернуть ноутбук на законное место под кипу газет на столике рядом с диваном, как в комнату вошла мама. Она явно была удивлена. Я замерла посреди гостиной, как полная идиотка. «О, привет!» — воскликнула я. «А я тут это... только проснулась!» Я кинула взгляд на часы, висящие на стене кухни. 3 часа дня. Пусть лучше считает меня лентяйкой. Это проще, чем все объяснять. «Привет, солнышко», — ответила мама. В голосе ее слышалась осторожность, и я вспомнила, что устроила прошлой ночью, и снова почувствовала себя виноватой. «Хорошие новости», — продолжала мама. «Я поговорила с мистером Стракеном. Он сказал, что в таких необычных условиях, в каких мы оказались, можно забыть о твоем наказании». «Замечательно!» — воскликнула я. — Значит, завтра я иду в школу. — Ты уверена, что хочешь начать прямо завтра? Она странно на меня посмотрела. Столько всего произошло. Я думала, ты решишь отдохнуть несколько дней и только потом приступишь к занятиям. Можно даже как-нибудь договориться, чтобы в этом семестре тебе позволили остаться на домашнем обучении. — Нет, мне нужно свалить отсюда, — ляпнула я, даже не подумав. Мама поморщилась. «В смысле, я просто хочу выйти из дома, вернуться к нормальной жизни», — быстро добавила я. «Знаешь, с головой окунуться в новые события, это поможет мне прийти в себя». Мама тяжело вздохнула. «Как знаешь, Эми, я просто...» Она замолчала и беспомощно развела руками. «Я снова причинила ей боль, но я должна была пойти в школу». «Кое-кто в школе без особой радости воспринял новость о твоем возвращении», — предупредила мама. «Тебе придется быть паинькой. И Эми...» «Мэдисон никуда не делась. Я знаю, она тебя достает, но постарайся не обращать на нее внимания». Она потупила взгляд. «Я могу помочь, если тебе, конечно, нужна моя помощь». Я фыркнула, едва не расхохотавшись. Теперь-то Мэдисон Пендлтон вряд ли сможет меня разозлить. Но этим я обидела маму. Она предложила помощь и, конечно же, решила, что смеюсь я над ней, а не над Мэдисон. На душе сделалось погано. Нам обеим лучше не сближаться. Но мама так старается. Я начинаю верить, что она действительно изменилась, а не притворяется. Я буду скучать по ней. Новой, изменившейся. Но одной ее недостаточно, чтобы заставить меня остаться во Флетхилле, ведь так? Нельзя допускать других мыслей. Я вернусь в страну Оз. Что бы ни случилось, нужно отыскать туфельки. У меня есть план.